Булгаков и Елена Сергеевна нисколько не сомневались, что стукачами являются такие личности, как литераторы Мечислав Михайлович Добраницкий и Эммануил Львович Жуховицкий, часто навещавшие булгаковский дом и бесстрашно работавшие с иностранцами. И здесь они не ошиблись. Позднее, уже в 90-е годы, Мариэта Омаровна Чудакова обнародовала следственные дела Жуховицкого и Добраницкого, погибших в ходе Великой чистки, из которых однозначно следовало, что оба были сексотами НКВД, что совсем не уберегло их от расстрела. Добраницкого и Жуховицкого Булгаков особо не опасался. С ними он и жена всегда были настороже. Хотя Жуховицкий даже перевел совместно с Чарльзом Боулином Зойкину квартиру на английский язык. Насчет Ермолинского Булгаков ошибся. Тот его не продавал, а вот настоящую Иуду в своем ближайшем окружении так и не выявил. Змею на своей груди так и не заметил. Судя по опубликованным донесениям осведомителей НКВД, сексотом, плотно опекавшим Булгакова, скорее всего, был Евгений Васильевич Калужский, актер МХАТа и свояк Булгакова. Муж сестры Елены Сергеевны Булгаковой, Ольги Сергеевны Бакшанской. Взять, например, историю со статьей «Внешний блеск и фальшивое содержание» с резкой критикой, поставленной в МХАТе булгаковской пьесы «Мольер». Только Елена Сергеевна и Михаил Афанасьевич решили, что многолетняя эпопея с постановкой «Мольера» наконец позади, Елена Сергеевна Булгакова записала 11 февраля 1936 года. «Сегодня был первый закрытый спектакль «Мольера» для пролетарского студенчества. Перед спектаклем Немирович произнес какую-то речь. Я не слышала, пришла позже». Михаил Афанасьевич сказал: «Ненужная, нелепая речь». После конца, кажется, 21 занавес. Вызывали автора. Михаил Афанасьевич выходил. Ко мне какой-то человек подошел и сказал: «Я узнал случайно, что вы жена Булгакова. Разрешите мне поцеловать вашу руку и сказать, что мы, студенты, бесконечно счастливы, что опять произведение Булгакова на сцене. Мы его любим и ценим необыкновенно. Просто скажите ему, что это зритель просил передать». После спектакля нас пригласили пойти в клуб мастеров, отпраздновать новый спектакль. Пошли. Станицын, мы, Дима Швирубович, Яншин, Вильямс, почему-то Раевский с женой. Было не весело, не скучно. Но когда подошли к нашему столу Менделевич и Юрьев, стало хуже. Танцевали. Впрочем, какая-то тревога все-таки ощущалась. А тут статья «Правды», «Внешний блеск и фальшивое содержание». Она появилась 9 марта 1936 года во исполнение решения Политбюро, которое таким образом решило заставить МХАТ снять спектакль, не прибегая к формальному запрету. После публикации статьи всем стало ясно, что Мольер погиб. В этот день Елена Сергеевна записала в дневнике: «Вправде статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», без подписи. Когда прочитали, Михаил Афанасьевич сказал: «Конец Мольеру, конец Ивану Васильевичу». Днем пошли в МХАТ. Мольера сняли, завтра не пойдет. Другие лица. Вечером звонок Феди Михальского, администратора МХАТа. Надо Мише оправдываться письмом. В чем? Михаил Афанасьевич не будет такого письма писать. Потом пришли Оля, Калужский и поздно Горчаков. То же самое. Письмо и то же. По телефону, Марков, и все дружно одно и то же. Оправдываться. Не будет Михаил Афанасьевич оправдываться. Не в чем ему оправдываться. 14 марта 1936 года сообщил булгаковскую реакцию на снятие с репертуара художественного театра после 7 представлений спектакля по булгаковской пьесе «Мольер». Это произошло вследствие резкой критики постановки в статье «Правды» «Внешний блеск и фальшивое содержание». Статья в «Правде» и последовавшее за ней снятие с репертуара пьесы Булгакова особенно усилили как разговоры на эту тему, так и растерянность. Сам Булгаков сейчас находится в очень подавленном состоянии. У него вновь усилилась его боязнь ходить по улицам одному, хотя внешне он старается ее скрыть. Кроме огорчения от того, что его пьеса, которая репетировалась 4,5 года, снята после 7 представлений, его пугает его дальнейшая судьба как писателя. Он боится, что театры не будут больше рисковать ставить его пьесы, в частности, уже принятую театром Вахтангова «Александр Пушкин». И, конечно, не последнее место занимает боязнь потерять свое материальное благополучие. В разговорах о причине снятия пьесы он все время спрашивает, «Неужели это действительно плохая пьеса?» и обсуждает отзыв о ней в газетах, совершенно не касаясь той идеи, которая в этой пьесе заключена – подавление поэта властью. Когда ему сказали, что на его счастье рецензенты обходят молчанием политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью намеренно спросил, а разве в «Мольере» есть политический смысл? И дальше этой темы не развивал. Также замалчивает Булгаков попытки уговорить его написать пьесу с беззаговорочной советской позиции. Хотя вопрос этот для него самого уже не раз вставал, но ему не хватает какой-то решимости или толчка. В театре ему предлагали написать декларативное письмо, но это он сделать боится, видимо, считая, что это уронит его как независимого писателя и поставит на одну плоскость с кающимися и подхалимствующими. Возможно, что тактичный разговор в Центральном комитете партии мог бы побудить его сейчас отказаться от его постоянной темы в «Багровом острове», в «Мольере» и в «Александре Пушкина», противопоставление свободного творчества писателя и насилия со стороны власти, темы, которые он в большой мере обязан своему провинциализму и оторванности от большого русла текущей жизни. Гриша Конский на роль доносчика в данном случае никак не годится, хотя бы по той причине, что тогда не был женат, оттого и жил в одной квартире с Калужским и его женой. Ермолинский на роль автора цитированного донесения тоже никак не годится. Сергей Александрович женат был, но Марика Артемьевна явно не была с Булгаковым в столь близких отношениях, чтобы говорить ему. «Тебе, мол, повезло, что в пьесе не разглядели политический смысл». В действительности-то разглядели, оттого-то и решили убрать Мольера из репертуара. Зато в связи с данным эпизодом является слишком много неоспоримых улик именно против Калужского. Как мы только что убедились, 9 марта 1936 года, в день публикации статьи «В правде», Калужский с женой были у Булгаковых как раз в тот момент, когда руководство МХАТа предлагало драматургу оправдываться письмом в инстанции, и сами говорили о необходимости такого письма. А Ольга Сергеевна Бакшанская, жена Калужского, вполне могла обратиться к Булгакову с подобной репликой. Как мы уже убедились из писем Булгакова, она явно подозревала нехороший политический подтекст и в «Мастере» и «Маргарите». Сам Калужский однажды как будто даже намекал на свою связь с органами. 24 августа 1934 года Елена Сергеевна Булгакова отметила в дневнике. «Вечером был Женя Калужский. Рассказывал про свою летнюю поездку. Приехал во Владикавказ. Остановился в гостинице. Дико утомленный, уснул. Ночью пришли в номер 4 человека, устроили обыск. Потом повели его в ГПУ. Там 2 часа расспрашивали обо всем. Потом извинились». Ошибка. Приняли за другого. На Калужского, как на осведомителя, указывает и следующее, более раннее обзорное донесение от 23 мая 35 года, принадлежащее, очевидно, тому же агенту, что информировал о событиях, связанных со снятием Мольера. «Булгаков Михаил болен каким-то нервным расстройством. Он говорит, что не может даже ходить один по улицам, и его провожают даже в театр днем». Далее приводится дословная оценка драматургом-руководителем МХАТа. «Работать в художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает атмосфера, которую напустили эти два старика, Станиславский и Данченко. Они уже юродствуют от старости и презирают все, чему не 200 лет. Если бы я работал в молодом театре, меня бы подтаскивали, вынимали из скорлупы, заставили бы состязаться с молодежью, а здесь все затхло, почетно и далеко от жизни. Если бы я поборол мысль, что меня преследуют, я ушел бы в другой театр, где, наверное, бы помолодел». В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой именно такой разговор записан 20 марта 1935 года и как раз с Евгением Васильевичем Калужским. «Вчера у нас были Оля с Калужским. Михаил Афанасьевич рассказывал нам, как все репетиции происходят в Леонтьевском. 17 век старик Станиславский называет средним веком. Его же 18-м пересыпает свои речи длинными анекдотами и отступлениями, доказывает, что люди со шпагами не могут появляться на сцене. То есть нападает на все то, на чем пьеса держится. Портя какое-нибудь место, уговаривает Михаила Афанасьевича полюбить эти искажения». В пользу того, что именно Калужский был осведомителем НКВД в художественном театре, говорит и следующий примечательный факт. В опубликованных в 1998 году обзорных донесениях неизвестного сексота о МХАТе в 1935-36 годах ни разу не упомянут Калужский. Фигура в номенклатуре театра далеко не последняя. Очевидно, агент никак не мог писать о самом себе. Одним из прототипов Алоизия Магарыча, кстати сказать, послужила «Божья коровка», гордо именующая себя как поэт Алоизий Семиточечный. Из сказки немецкого писателя Вальдемара Бонзельса «Приключения пчелки Майи», 1912 год. Она больше известна сегодня по одноименному мультфильму, появившемуся в 1972 году. В этой сказке пчелка Майя встречает Алоизия при следующих обстоятельствах. Каждый раз, когда Майя вспоминала о родном улье, ей делалось грустно, и она впадала в глубокую задумчивость. «Здравствуйте!» — неожиданно раздался возле нее чей-то голос. «Вы, как мне кажется, прихитрая штучка!» Пчелка вздрогнула от неожиданности. «О нет, неправда!» — крикнула она в ответ и оглянулась вокруг себя. Возле нее сидело маленькое светло-бурое существо, имевшее вид полушарика, с семью черными пятнышками на поверхности. Из-под его блестящего щитка высовывалась крохотная головка с двумя ярко блестевшими глазками и тонкие, как ниточки, короткие ножки. Несмотря на свою странную наружность, это насекомое, так неожиданно заговорившее с Майей, ей очень понравилось, потому что в нем было нечто приятное. «Кто вы?» — спросила она и добавила. «Я пчела Майя. Почему вы меня обижаете? Почему вы меня обижаете?» — ответил вопросом толстяк. «Неужели вы меня не знаете? Я не хотела вас обидеть», — поспешила успокоить его пчелка. «Я действительно вас не знаю». «Но меня всякий знает», — возразил собеседник. «Ну хорошо, я помогу вам. Считайте». Он медленно повернулся к ней спиной. «А что считать?» — спросила Майя. «Точки на вашей спине?» «Ну да». 7, — сказала пчелка. «Ну, значит, Вы все еще не знаете. Ну хорошо, я скажу вам. Моя фамилия Семиточечный. Мое имя Алоизий. А по роду занятия я поэт. Люди еще называют меня Божьей коровкой, но это их дело. Это-то, я надеюсь, вам известно. Чтобы не обидеть его, Майя не решилась ответить отрицательно. «Да!» — воскликнул Алоизий. «Я живу лишь солнечным светом, дневным покоем и людской любовью». «А неужели вы ничего больше не кушаете?» — удивилась пчелка. «А, конечно, кушаю. Травяных вшей. А вы их едите?» «Нет!» — ответила Майя. «А они такие!» «Какие? Что вы хотите сказать?» «Это у нас не принято!» Робко поправилась пчелка. «Еще бы!» — воскликнул Алоизий. «Вы как мещанка и делаете то, что принято. Мы, поэты, с этим не считаемся. Есть у вас время?» — спросил он вдруг. «Ага, конечно, есть!» — ответила Майя. «Тогда я прочту вам мое стихотворение. Только сидите смирно и закройте глаза, чтобы окружающее вас не отвлекало. Мое произведение называется «Палец человека». В нем описываются мои личные переживания. Вы слушаете?» «Да!» — кивнула головой пчелка. «Я слушаю внимательно каждое ваше слово». «Итак», — начала Лоизи, — «стихотворение «Палец человека». День был солнечный и ясный, ты нашел меня в куртинке. Весь ты кругленький и красный, наверху блестит пластинка с гладкой ровной серединкой. Ею всюду двигать можно, сам внизу сидишь надежно. «Каково?» — спросил поэт после короткой паузы. В глазах у него стояли слезы, а голос дрожал. «Ваш палец человека произвел на меня неизгладимое впечатление», — сказала Майя, несмотря на то, что она слышала стихи получше. «А как вы находите форму?» — осведомился Алоизий с грустной улыбкой. Он был, по-видимому, сильно тронут похвалой пчелки. «Круглой, а чуть продолговатой». «Я говорю о художественной форме моего стихотворения», — перебил ее Алоизий. «О-о-о!» — поспешила поправиться ничего не понявшая Майя. «Она превосходна!» «Неужели?» — воскликнул толстяк. «Вы хотите сказать, что мое произведение превосходит все, что вы до сих пор слышали, и что вообще подобное творение услышишь нечасто?» «В искусстве всегда должно быть что-то новое, а поэты порой забывают об этом. А как вам нравится размер?» «О-о-о!» — пробормотала пчелка. «А мне кажется...» «Ваше признание моего таланта смущает меня», — произнес Алоизий. «Благодарю вас, но мне необходимо удалиться, ибо уединение... отрада всякого истинного художника. Прощайте!» «Прощайте!» — ответила Майя, которая так и не поняла, чего хотел от нее странный толстяк. Она вспомнила вопрос поэта о размере и подумала. «Конечно, он не очень-то велик, но, может быть, он еще подрастет...» И Майя задумчиво смотрела вслед Алоизию, пока он усердно карабкался вверх по ветке. Его ножки были чуть заметны, и издали казалось, что он не идет, а катится. Пчелка перевела взгляд на ржаное поле, где бабочки продолжали свою игру, которая понравилась Майе гораздо больше стихов Алоизия Семиточечного. Здесь можно заметить сходство и с характеристиками Алоизия Магарыча, который не только прекрасно разбирался в литературе, но и имел своеобразный талант точно определять, какое произведение может быть напечатано, а какое нет, и почему, а также в состоянии был объяснить смысл любой газетной заметки. Он живет столь же уединенно, как и божья коровка Алоизий, но только потому, что стремится сперва обрести достаточную жилплощадь, а в уединении сподручнее писать доносы. Возможно, сказка Бонзельца также подсказала Булгакову идею сочетать изысканное имя Алоизий с комическим эпитетом. С Мансуровским переулком, где когда-то жил Ермолинский, и когда Булгаков поселил своих мастера и Маргариту, оказался связан один очень неожиданный и необычный прототип Воланда. Сначала один отрывок. «Алексей Алексеевич говорил, что христианство разрушается сверху масонством, а снизу социализмом. А народ в кривь и в кось воспринял социализм не только потому, что он не просвещен, а потому что в нем расшатались основы веры в Бога. Он стал забывать страдания Христа, тем более что в нем, в тайниках его души, сохранялся всегда язычник, идолопоклонник, ввиду икон и многих обрядов. Жизнь – борьба света и тьмы, греха с благодатью веры в Бога. Недаром масонство и упорная в нем работа нам неизвестны, но многое в прожитой жизни нашей заставляет задумываться над этой загадкой. Мне вспоминается один странный эпизод в Москве. Это было, кажется, в 19-м году. В один из вечеров к Алексею Алексеевичу привели представить какого-то профессора. В каком университете и какой специальности неизвестно. Высокий, красивый, с черной бородой и с гипнотизирующими глазами. Очень элегантный. Булавка в галстуке и перстни все со змеями, пентаграммами и всякой нечистью. Отойдя приготовить чай, я сказала брату Ростиславу: «Шепни как-нибудь Алексею, что этот профессор от черной магии, очевидно». «Не беспокойся», — улыбнулся брат. «Много, много очень интересного мы наслушались в тот вечер о его путешествиях, о его влиянии в Красной Армии, о дружбе с матросами в Кронштадте. Под конец, видя, что мы сидим твердо и его одного с Алексеем Алексеевичем не оставляем, он вдруг выпалил, очертя голову: «А знаете ли, генерал, я 3 года до вас добираюсь, и только сегодня мне это удалось. Вы ведь оккультист? То есть я немного читал по этим вопросам». «Да, да, мы знаем о вас больше, чем вы можете мне это сами сказать». Он смотрел пристально в упор в глаза моего мужа. А мне стало смутно на душе, и я подумала: «Кто это мы?» Я встала, прошла за ширмы и, быстро сняв со стены любимую икону мужа, которая всегда висела у изголовья его кровати, завернула ее в чайную салфетку и тихонько просунула ее в руку мужа. Он понял меня и усмехнулся своей ласковой, милой улыбкой, зажав в руках распятие Христа. А наш гость продолжал ораторствовать, сам увлекаясь своей миссией. «О, надо знать оккультную силу! Ведь она может дать и дает каждому по его влечению. Кто любит деньги, тот получит их. Кто любит родину, увидит ее возрожденной. Кто чистолюбив, получит почести. Кто мечтает о власти, тот будет властвовать. Только нужно войти с этой силой в контакт». Алексей Алексеевич засмеялся и встал с кресла. Как всегда, с трудом, так как у него болела раненая нога. «Простите, профессор, я нездоров, и доктора приказывают мне рано ложиться спать. Мы как-нибудь еще раз побеседуем с вами». Сконфуженный, но не потерявший своего апломба, чертяга дал свою визитную карточку, телефон и просил по нему дать знать о часе и дне для следующей беседы. Нечего и говорить, что Алексей Алексеевич ему никогда не телефонировал и энергично пожурил молодых женщин, через которых он влез к нам. «Пожалуйста, вы эту наглую подделку под масона больше ко мне не приводите». «Я не называю его, так как, кажется, он до сих пор в СССР. И странная вещь. Он читал интереснейшие лекции в различных кружках, преимущественно среди бывших аристократов. И несколько раз так бывало, что прочтет 2-3 лекции, поговорит с некоторыми лицами. И вдруг этот кружок распыляется вследствие арестов его членов. Странно это было очень. И та молодая женщина, которая его к нам привела, и ее муж, и несколько знакомых вскоре после этого были арестованы. Этот отрывок легко можно было бы принять за отрывок черновика знаменитого булгаковского романа «Мастер и Маргарита». Уж больно профессор-оккультист напоминает Воланда, так же, как и булгаковский дьявол, обещает своему собеседнику рассказать о нем то, что он еще сам о себе не знает. И еще сообщает, что каждому будет дано по его влечению, и визитную карточку предъявляет. И собеседники не сомневаются, что он... профессор по черной магии. Булгаковский Воланд безошибочно предсказывает литераторам Берлиозу и Бездомному их довольно печальное будущее, о котором они ничуть не подозревают, и обещает, что каждому будет дано по его вере. Слова чернобородого профессора-оккультиста также удивительно напоминают вольный перевод Булата Макуджавой молитвы Франсуа Виона. Еще можно вспомнить, что Иван Бездомный, уверовав, что таинственный профессор, отправивший под трамвай его друга Мишу Берлиоза, действительно связан с оккультными силами, и чтобы защититься от него, обзаводится иконкой. Только не элегантной кипарисовой, а не чуть дальше. А самой простенькой, бумажной. А булгаковский мастер позднее разъясняет Ивану, что он встретился с самим сатаной. Собеседники же элегантного чернобородого профессора сразу же признают в нем черта. Кто же они такие? Не буду больше томить читателей ожиданием. Алексей Алексеевич – это никто иной, как генерал от кавалерии Брусилов, автор знаменитого прорыва Австрийского фронта в 1916 году, а его вторая жена, чей дневник мы цитировали, это Надежда Владимировна Желиховская, племянница Елены Петровны Баловацкой, одной из основательниц Теософского общества, целью которого было образовать ядро всемирного братства без различия расы, цвета кожи, пола, касты и вероисповедания. Здесь и далее дневник Надежды Владимировны Желиховской мы цитируем по ее фонду в Государственном архиве Российской Федерации. Надо сказать, что теософом, как и его жена, был и сам генерал Брусилов, увлекающийся оккультизмом, и, в отличие от жены, осиливший все 7 томов тайной доктрины Баловацкой. Мы процитировали запись, сделанную в 1926 году уже после смерти Алексея Алексеевича, последовавшей 17 марта. Надежда Владимировна также рассказала историю кипарисового распятия, с помощью которого удалось оборониться от нечистой силы в виде профессора черной магии. А насчет образка с мощами святых и с кипарисовым распятием мне хочется записать подробно. Алексей Алексеевич его считал явленным и очень любил его. Действительно, это был странный случай в его жизни. Еще молодым офицером, когда он жил в Петербурге в Аракчеевских казармах, он как-то вернулся из отпуска, из деревни, домой. Вся семья оставалась еще в Истляндии. Не успел он отдохнуть с дороги, как ему подали телеграмму с Кутаиса, что его дядя, Карл Максимович Гагеймейстер, при смерти. Брусилов, потерявший родителей в 6 лет, воспитывался в семье Карла Максимовича и Генриетты Антоновны фон Гагеймейстер, которых любил как родных, и первым браком был женат на их племяннице Анне Николаевне фон Гагеймейстер. Сию минуту он велел вновь принести из кладовой чемодан, чтобы вновь укладываться в дорогу. Открыв его, он вдруг увидел маленький образ, вроде складня. Распятый Христос, вырезанный на кипарисовом дереве в серебряной оправе, и сзади, за серебряной выдвигающейся пластинкой, мощи святых, очевидно, мелкие желтоватые косточки. Всю жизнь Алексей Алексеевич не расставался с ним, глубоко потрясенный этим чудом. Он призвал денщика, расспрашивал его, проверял факт этого необычайного явления всячески. Денщик утверждал, что вытер пыль, закрыл и снес в кладовую чемоданы, и ничего там не было, и во всем доме никто и никогда этого образа не видел. Алексей Алексеевич верил, что это чудо, и считал величайшей святыней эту икону. Когда он ушел с войсками на войну, он оставил ее в Киоте. Я поняла, что он хотел, чтобы она меня охраняла без него, так как каждый вечер меня ею крестил. Но когда я к нему поехала на фронт, уже на 2-й год войны, я свезла ее ему. А теперь, когда он умер, я положила ее с ним в гроб. Кто же был таинственный профессор черной магии, безуспешно соблазнявший генерала Брусилова? Судя по внешности, высокий, красивый, с черной бородой и с гипнотизирующими глазами, очень элегантный. Это был поэт, историк, философ и скульптор Борис Михайлович Зубакин. По матери он происходил из старинного шотландского дворянского рода Эдвардс, тесно связанного с масонами, а сам называл себя главой русских розенкрейцеров. Зубакин организовал розенкрейцерские кружки в Невеле, где служил прапорщиком военного времени, и представлял себя как странствующего розенкрейцеровского епископа. Его отец, полковник царской армии, впоследствии служил в Красной армии и умер в 1919 году. Зубакин, призванный в 1920 году в Красную армию, был лектором политуправления Западного фронта и часто наезжал из Смоленска в Москву. Его лекции по философии и магии производили гипнотическое впечатление на слушателей. Как пишет биограф Зубакина Александр Иосифович Немировский в своей книге «Свет звезд» или «Последний русский розенкрейцер», в годы пребывания в Невеле в 16-20-х годах Зубакин наездом посещает Москву, сдает экзамены в Московском археологическом институте и защищает как диссертацию свою работу «Опыт философии и религии». Полученная степень дает ему основание называть себя профессором. В 1920 году он стал профессором филиала Московского археологического института в Смоленске, а в 1922 году перебрался на постоянное жительство в Москву. Не исключено, что Надежда Владимировна ошиблась, и Зубакин навестил Брусиловых не в 19-м году, а в начале 20-х годов, уже после переезда в Москву. Хотя не исключено, что встреча состоялась и ранее, во время одного из наездов Зубакина в столицу. Так в Москве Зубакин 21 апреля 21 года выступил на литературном объединении «Никитские субботники» с лекцией «Смех и серозность в жизни», в которой, излагая теорию смеха Анри Бергсона, в частности утверждал: «С философской точки зрения мы не имеем права отделять Землю от космоса, и можно поставить вопрос, все ли равно миру, смеемся мы или нет. Если мы продолжим радиус ввысь, то не дойдем ли мы до смеющихся богов и издевающегося дьявола?» Не исключено, что подобную мысль Зубакин излагал и Брусилову. В 22-м году Борис Михайлович был на короткое время арестован, но вскоре освобожден, после чего его, без достаточных на то оснований, подозревали в провокаторстве. Булгаков также посещал «Никитские субботники» в 22-24 годах. Кроме того, они могли встречаться и в других местах. Неизвестный осведомитель ОГПУ сообщал в конце 25-го года: «В Москве функционирует клуб литераторов «Дом Герцена», Тверской бульвар, 25, где сейчас главным образом собирается литературная богема и где откровенно проявляют себя Есенин, Большаков, Буданцев, махровые антисемиты, Зубакин, Савкин и прочая накипь литературы. Там имеется буфет. После знакомства с коим и выявляются их антиобщественные инстинкты, так как, чувствуя себя в своем окружении, ребята распоясываются. Желательно выявить физиономию писателя Михаила Булгакова, автора сборника «Дьяволиада», где повесть «Роковые яйца» обнаруживает его как типичного идеолога современной злопыхательствующей буржуазии. Вещь чрезвычайно характерная для определенных кругов общества. Клуб Герцена Булгаков потом запечатлел в доме Грибоедова, где писатели в ресторане предаются гастрономическим утехам. Что интересно, в дневнике Надежды Владимировны Желиховской есть зарисовка, которая вполне могла пригодиться Булгакову при описании грибоедовского ресторана. В сентябрьской записи 25-го года описываются юбилейные торжества по случаю 200-летия Академии наук. «А завтраки и обеды в честь приезжих ученых иностранцев вылились в хорошенькую сумму денег. Ведь пенсии наши знакомые, заслуженные профессора, не получают и голодают форменно. Они же нам рассказывают об обеде и приеме в Кубу на Пречистенке и в санатории Узкое, и, наконец, в нашем бывшем благородном собрании в колонном зале, в котором 2 года назад было выставлено тело Ильича для поклонения благодарных масс. Не могу забыть, как молодежь хохотала над Чечериным во фраке под ружьем у гроба вождя. Так вот, в этом зале происходило торжество, которое, вероятно, Ильич не одобрил бы, если верить его речам. Он ведь был противник расхищения народного достояния. Обед был на 1500 человек. Сервировано было на 500 небольших столиках, белоснежные скатерти и салфетки, масса цветов, хрусталь, золотой прибор императора Николая I, водки и вина всех сортов, шампанское лилось рекой, закуски самые тонкие, холодные и горячие, 9 блюд, посередине пунш глассе. В конце кофе, ликеры, десерт. На первое уха стерляжья, на каждую тарелку по 0,5 фунта стерляди, растягая и пирожки всех сортов. Затем рыбы, овощи, жаркое, дичь и так далее, и так далее. Сколько пособий голодным ученым пролетарской республики можно было бы выдать за эти деньги? В качестве хозяина председатель Моссовета товарищ Каменев, но он об этом не думал, ибо коммуна у нас только в трескучих газетных статьях. Он величественно обходит столы, слушая музыку, кому-то кивая головой, а кому-то руку пожимая. За ним шел вместе с остальной свитой его сынок. Совсем по-прежнему, как у господ хороших. Ему кричали «Ура!» и заискивающе подносили блокноты, прося автографа. Ну, чем это не атмосфера великого бала у сатаны Воланда? Генерал Брусилов был хороший кавалерист и когда-то возглавлял офицерскую кавалерийскую школу в Петербурге. Следующий разговор генерала с его соседом, записанный Надеждой Владимировной 10 ноября 1925 года, живо напоминает разговор всадника Понтия Пилата с первосвященником Иосифом Каифом в булгаковском романе, в том числе и тем, что тщательно скрываемая неприязнь друг к другу прорывается к концу разговора. После обеда, только что Алексей Алексеевич немного задремал, вдруг звонок телефона. Я подхожу. Кто говорит? Ваш сосед по Мансуровскому переулку из 10-го, Буткевич. Брусиловы жили в доме номер 4 по Мансуровскому переулку, а в доме номер 9 Булгаков устроил особняк мастера и Маргариты. В реальности здесь жили драматург и журналист Сергей Ермолинский и художник-декоратор Сергей Топлянинов, у которых Булгаков часто бывал. «Что вам угодно?» «Мне необходимо по очень большому общественному делу переговорить с генералом Брусиловым». «Он нездоров и никого не принимает». «Но я задержу его 5 минут. Дело чрезвычайной важности». «Я сейчас скажу мужу. Подождите у телефона». Передаю все это Алексею Алексеевичу и прибавляю, что, судя по говору, еврей. А Алексей по своей манере всех принимать и всех выслушивать велел сказать, что он дома и пусть придет. Через 10-15 минут входит маленького роста пожилой еврей. Я не ошиблась. «Простите, что я вас беспокою. Но дело в том, что у нас создалось общество, в котором необходимо ваше участие. Вы такой справедливый, высокогуманный человек. Ваша мировая слава может помочь нашему делу». «Ну в чем же оно?» «Вы, конечно, слышали, что решено наделить землею евреев. Но для оборудования земельных хозяйств и вообще для водотворения на землю большого количества еврейских семей у нас нет денег. Америка обещает дать 300 миллионов, но ведь ваше имя настолько большая величина, что если вы будете с нами, то она еще накинет несколько миллионов. Вы понимаете?» Буткевич, несомненно, представляет общество землеустройства еврейских трудящихся, общественную организацию, созданную в январе 1925 года. А ЗЕД во взаимодействии с Комитетом по земельному устройству еврейских трудящихся при Президиуме Совета национальностей ЦИК СССР, ком ЗЕД, должен был организовать массовую еврейскую аграрную колонизацию в СССР. Предполагалось за 10 лет посадить на землю 500 000 евреев. Помощь колонизации готовы были оказать Объединенный распределительный комитет американских фондов помощи евреям, пострадавшим от войны Joint, и Всемирный союз ОРТ, Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев. ОЗЕД возглавил старый большевик Юрий Ларин, Лурье. Но среди членов правления было немало неевреев, например, поэт Владимир Маяковский. Однако большинство евреев хотели получить квалифицированную профессию в городах, а не заниматься совершенно непривычным для них крестьянским трудом. Даже тот факт, что лишенцев, непманов, лишенных избирательных прав, как занимающихся частным предпринимательством, которых среди евреев было 30%, по сравнению с 7% по всей стране, в случае участия в программе колонизации восстанавливали в правах и все-таки не стал серьезным стимулом. К тому же, в европейской части районы колонизации представляли собой не невозделанные целинные земли, а хорошие сельхозугодья в Биробиджане на территории Амурского казачьего войска, почти все уцелевшие члены которого вместе с семьями сбежали в гражданскую войну в Маньчжурию, были слишком удалены от черты оседлости. Сильнейший удар по колонизации нанесла насильственная коллективизация и голод 1932-1933 годов. В 1925-1937 годах только 126 тысяч евреев переехали в места колонизации. На юг Украины, в Степном Крыму и в Биробиджане в 1925-1937 годах только 126 тысяч евреев переехали в места колонизации на юге Украины, в Степном Крыму и в Биробиджане, а остались там всего 53 тысячи человек. В 1937-1938 годах почти все руководство КомЗ и ОЗ, равно как и еврейских автономных районов и автономной области в Биробиджане, было репрессировано. Соглашение с Джойнтом и РОД не было возобновлено, и программа колонизации прекращена. Алексей Алексеевич побледнел. У меня буквально ноги задрожали. Я села, чтобы не упасть. «Да, конечно, я понимаю», — спокойно отвечал Алексей Алексеевич. «Но должен вам сказать, что мы живем в такое время, когда вся земля принадлежит крестьянам. Вот если они мне скажут, что согласны на это, то и я соглашусь. А ведь иначе, если я без их позволения, без участия самих хозяев, да буду распоряжаться их достоянием, а они придут ко мне да и спросят: «Ну что же это ты, Алексей Алексеевич, взятку с евреев взял? Нашу землю им отдать хлопочешь, а нас батраками к ним пристроить?» «Да кто же это посмеет? Кто же вам допустит их? Я не ожидал от вас этого, ведь евреи сражались под вашим начальством, кровь свою проливали». «Я и награждал тех, кто отличился. Я не делал разницы между хорошим русским солдатом и хорошим еврейским солдатом». «Мы это знаем. И наш народ еврейский высоко ценил вас всегда, и вот почему я пришел к вам, ведь мы такие же русские». «Прекрасно. Я стою за то, чтобы русская земля принадлежала земледельцу. Это у вас там появился какой-то СССР, а для меня важна Россия. Россия для русских и для всех народов, искони ее населяющих. Те евреи, которые родились у нас и которые сражались за Россию, тем более если пострадали, должны быть наделены землею. Но ведь к нам приехало множество евреев со всего мира, из Америки, из Европы, в Одессу, из Египта понаехали еврейские семьи, и нет квартир для них. И там, и здесь выселяют русских из жилищ, чтобы помещать приехавших евреев. Прогоняют со службы русских, чтобы эти самые места давать евреям. Я это слышу без конца. Равноправие одно, а засилье совсем другое. Простите меня, я евреев никогда не обижал. Ценил их ум и энергию и таланты, но в вопросе о земле я хотел бы знать мнение русских крестьян. И без этого решиться быть в вашем обществе ну никак не могу. Вы желаете добра своему народу? Позвольте же и мне желать добра прежде всего своему русскому народу. Но ведь советы так решили, а советы состоят из русских людей. Это воля народа. Я никак не ожидал от вас это слышать. Простите меня, но я не изменю своего решения. Я стар и довольно поработал, а то, что вы мне предлагаете, это опять-таки выступление, а это мне не по годам и чревато последствиями. Очень сожалею, но Америка дала бы миллионы, если бы ваше имя было бы с нами. А с чего начал, тем и кончил. Я, провожая его в переднюю, говорила ему, что у меня много больших друзей всей жизни было среди евреев. Память многих я чту глубоко. Но что нас поссорила злая, несправедливая политика? Нас поссорила чужая вражда, не наша личная. И это очень печально для всех одинаково. Но он меня не слушал. И последние его слова были произнесены очень раздражительным, злым голосом. Никак не ожидал. Полагаю, что это не злая воля, а только заблуждение. Но это очень печально. У меня чуть не сорвалось с языка. А как назвать намеки на американские миллионы? Злой волей, взяткой или наглостью, переходящей все границы? Но я смолчала и вернулась к бедному Алексею Алексеевичу, которого никак не хотят оставить в покое. В этот вечер мы поделились своими впечатлениями от этого визита с нашими соседями по квартире, пролетариями. А они все, конечно, возмущены и негодуют. И Иван говорит: «Да, если Алексею Алексеевичу из Америки денег дадут, так пусть он лучше нам, безлошадным, лошадок купит. Большинство крестьян без лошадей, без коров, а то накося, жидов благодетельствовать. Мало русской бедноты, что ли?» «Один шкурный вопрос свернет коммунистов, совершенно ясно. И в этот вечер, как всегда, Алексей Алексеевич говорил, что евреи так умны. Многие, кажется, глубоко образованы, такие мыслители, что скромные заурядные люди совершенно ими сбиты с толку. Множество русских людей, боясь показаться недостаточно умными, делают вид, что читают их многотомные книги и длиннейшие газетные разглагольствования на политическую и религиозную тему. Нужно признать, что этот сильный, энергичный, талантливый народ силою наглого внушения, гипноза, держит массу нашего народа в руках. Ведь народ без религии вымирает, гибнет. История это доказала. Евреи пережили 5 цивилизаций – ассирийскую, египетскую, византийскую, римскую и христианскую. И сильны своей спайкой до сих пор, потому что у них прежде всего религия. Это для христиан они атеисты, а втайне они все правоверные иудеи.